В Бугеле из 150 тысяч акров осталось 70. Двое солдат, возвратившиеся с фронта, получили от Мартина Кинга по 40 тысяч акров. Радный Ханеш насчитывала 120 тысяч акров, а потому Росс Маккуин лишился 60 тысяч. Ими наделили еще двоих вчерашних воинов. Так оно и шло. Конечно, правительство как-то возмещало овцеводам потери, но платило много дешевле, чем если бы они сами продавали свою землю. И это было обидно. Еще как обидно. Но власти в Канберре не слушали никаких доводов. Такие огромные владения, как Бугела и Радный Ханеш, следует делить. Ясно и понятно, что одному владельцу вовсе не требуется столько земли, ведь в Джиллинбонской округе очень многие фермеры имеют меньше, чем по 50 тысяч акров, и однако процветают. И вот что всего обиднее. Похоже, теперь бывшие солдаты не отступятся. После Первой мировой войны у большинства крупных поместий тоже отрезали часть земли. Но тогда новоявленные хозяева, не имея ни знаний, ни опыта, не сумели с толком и выгодой разводить на ней скот. Постепенно ветераны отчаялись в успехе, и прежние владельцы за гроши вновь скупили отнятые у них участки. Однако на сей раз правительство намерено за свой счет подучить и наставить начинающих фермеров. Почти все хозяева старых имений были ярыми приверженцами земельной партии и убежденными ненавистниками лейбористов. Полагали, что это сплошь горожане, рабочие крупных промышленных центров, профсоюзные заправилы, да никчемные интеллигенты-марксисты. Тем более жестоко уязвило открытие, что у семейства Клири, заведомо голосующего за лейбористов, не отрежут ни единого акра от необъятных драхетских земель. Ведь Драхеда — собственность римской католической церкви, а стало быть, разделу не подлежит. Вопль протеста достиг Канберры, но услышан не был. Землевладельцам было нелегко снести такое пренебрежение, ведь они всегда считали себя самой влиятельной силой в кулуарах парламента. А оказалось, столичные власти их в грош не ставят. Вся сила за федеральным правительством, и представители штатов ничего не могут от него добиться. И так Драхеда сохранила все свои четверть миллиона акров и осталась великаном в мире лилипутов. Выпадали и кончались дожди. То в меру, то побольше, то поменьше. Но, к счастью, такой страшной засухи больше не было. Постепенно росло поголовье овец, и много лучше стала шерсть. Драхеда превзошла даже все, чего достигла перед засухой. Подвиг нешуточный. Все помешались на улучшении породы. Поговаривали, что некий Хедон Рик состязается с владельцем соседней Уорренской фермы Максом Фокинером и намерен получить на Сиднейской выставке призы за лучшего барана-производителя и лучшую овцу. Цены на шерсть понемногу росли, потом небывало стремительно поднялись. Европа, Соединенные Штаты и Япония жадно хватали всю до последнего волоконца австралийскую тонкую шерсть. Более грубую шерсть, годную на плотные материи, на ковры и фетр, поставляют и другие страны. Но только из длинной шелковистой шерсти австралийских тонкорунных мериносов можно изготовить тончайшие ткани, мягкие, как самый нежный батист. И лучшую шерсть таких сортов получают на черноземных равнинах, что лежат на северо-западе Нового Южного Уэльса и на юго-западе Квинсленда. Казалось, после долголетних тяжких испытаний пришла заслуженная награда. Никогда еще Драхеда не давала таких неслыханных доходов. Год за годом миллионы фунтов стерлингов. Фия подсчитывала и сияла от удовольствия. Боб нанял еще двух овчаров. Все шло бы как нельзя лучше, если б не эта напасть, кролики. Они, как и прежде, оставались бичом пастбищ. И на главной усадьбе вдруг стало славно, как никогда. После того, как все вокруг затянули сетками, в комнатах уже не было мух. А к сеткам все привыкли и уже не понимали, как без них можно было существовать. Конечно, не бог весть какое украшение. Зато насколько эти сетки облегчили жизнь. К примеру, в самую жару прекрасно можно обедать на свежем воздухе на веранде, увитой густолистыми, шелестящими под ветром плетями глицинии. Древесным лягушкам сетка тоже пришлась по вкусу. Маленькие, зеленые с золотистым отливом на цепких лапках, они взбирались по наружной стороне сетки и застывали, и подолгу важно и серьезно созерцали людей за столом. А потом вдруг какая-нибудь прыгнет, ухватит бабочку, чуть ли не больше нее самой, и опять сидит неподвижно с полным ртом, из которого больше, чем наполовину, торчит и неистово трепещет жертва. Дэн и Джастина с любопытством смотрели, как долго лягушка управляется со своей добычей. Сидит и пресерьезно смотрит сквозь сетку, и каждые 10 минут понемногу заглатывает все больше. Насекомое удивляло живучестью. Иной раз уже и кончики крыльев исчезли в лягушачьей пасти, а ножки все еще дергаются. «Бррр! Вот так участь!» — смеялся Дэн. «Представляешь, ты еще наполовину живая, а другую половину уже кто-то переваривает». Как и все в Драхеде, маленькие О'Нилы рано пристрастились к чтению и словарем обладали богатым не по возрасту. Они росли живыми, смышленными, и все на свете им было интересно. Кому-кому, а им жилось совсем славно. Они умели ездить на породистых пони и, подрастая, получали лошадку покрупнее. Они учились заочно и терпеливо готовили уроки на кухне за зеленым столом миссис Смит. Играли в домики под перечным деревом. У них были свои любимцы — кошки, собаки и даже ручная ящерица Гуанна, которая послушно ходила на поводке и знала свое имя. А главным любимцем был крошечный розовый поросенок. Умница, ничуть не глупее собаки, по кличке Свинкин-Корзинкин. В Драхеде, вдали от городской скученности, дети почти никогда не болели, не знали никаких гриппов и простуд. Мэгги панически боялась детского паралича, дифтерии, всякой инфекции, вдруг что-нибудь такое громом с ясного неба поразит ее детей, и потому им делали всевозможные прививки. И Дэн с Джастиной жили прекрасной, здоровой жизнью. Вдоволь было и упражнений для мускулов, и пищи для ума. Когда Дэну минуло 10, а Джастине 11, их отправили учиться в Сидней, Дэна по традиции в Риверью колледж, а его сестру в Кинкопеллский пансион. Впервые Мэгги усадила их в самолет и, не отрываясь, смотрела, как они машут платками на прощание. Оба побледнели, но храбро сохраняли на лицах спокойствие. А ведь им никогда еще не приходилось уезжать из дому. Ей отчаянно хотелось их проводить, своими глазами убедиться, что им хорошо на новом месте. Но вся семья решительно запротестовала, и Мэгги покорилась. Все, начиная с Фионы и кончая Джимсом и Пэтси, считали, что малышам куда полезнее самостоятельность. «Довольно тебе кудахтать над ними», — сурово сказала Фия. Но когда самолет взлетел, подняв тучу пыли и начал взбираться в мерцающую знойную высь, Мэгги словно раздвоилась. Сердце разрывалось от разлуки с Дэном, но разлука с Джастиной была облегчением. В чувстве Мэгги к сыну не было двойственности, ведь он от природы такой веселый, спокойный и любящий, отвечает нежностью на нежность так же естественно, как дышит. А Джастина очаровательная, но и несносное чудовище. Ее поневоле тоже любишь, нельзя не любить. Такая в этой девчонке сила и внутренняя цельность, и уверенность в себе, и еще немало достоинств. Одна беда. Она не принимает любви, как принимает Дэн, и ни разу не дала Мэгги высшей материнской радости почувствовать, что дочери она нужна. Ни тебе дружелюбной общительности, ни легких шалостей, и убийственная манера обращаться со всеми, а главное с матерью, холодно и надменно. Мэгги узнавала в дочери немало такого, что когда-то бесило ее в люке О'Нили, но Джастина, по крайней мере, не скупая, и на том спасибо.